Далеко-далеко, в Амирград-Земле, высоко в горах, совсем рядом с государством, где обитает племя с красным цветом кожи, жил один мудрец. В народе звали его Левень. Никто не знал точно, сколько летов ему. Не выглядел он старцем. На вид походил на отшельника, которых много ютилось в тех местах, предаваясь поиску истины и созерцая вечность, размышляя о бренности мироздания. Левень отличался от всех них лишь тем, что уже время долгое не употреблял пищу. Были и ученики у него. Стараясь угодить учителю, приносили дары, на что, лишь ухмыльнувшись, отвечал отказом мудрец. Прочие считали его блаженным. Умел он в царство теней захаживать, как себе в дом, да и с духами ветра, огня, воды, земли, железа и прочими частенько разговоры вел, да дружбу водил. Однажды дух ветра поведал ему о деве, что правительницы величали во землях ирийских по имени, созвучным с государством, Ирия. Поддержал дух воды своего брата и шепнул, что, мол, получила в дар правительница от царя морского богатство несметное для духов, вещицы, что воплотить любого из них в мире яви могут. Поразмыслив над услышанным, решил разыскать Левень деву ту, да предложить ей умение свое в обмен на одну из вещиц. Старец коротко остриженный, недоброе замыслил. Знала о том Альмира, знали и села с Велием. Да вот как воплощать свои замыслы собрался лиходей, не ведали. Не делился он ни с кем из своих приближенных. Душа его урская была до того скверная, что Альмира, на все это глядячи, только диву давалась. Вот в один день пригожий удалось разузнать деве о задуманном, и чтобы отвратить лихое, решила она на хитрость пойти. В краях купеческих в те поры недюже радовались люди всему, что происходило. Были такие, что мечтали былые порядки навести в ихнем государстве. Но прочие, почуяв, на чьей стороне сила, все ж старца всячески поддерживали. Обернувшись купцом из тех мест, Альмира напросилась в гости к новому владыке. Села с Велием, ведали о замысле. Да чтобы поддержать ее, да внимание старца коротко стриженного отвлечь, смуту затеяли на купеческой стороне, там, где не жаловали жестокого правителя. Немного погодя, старец решил принять гостя, как ему поведали, с весточкой важной для него. Завидев Альмиру в облике купца, хоть и был умен и хитер лиходей, да ничего не заметил, что могло бы вызвать подозрение, и был готов выслушать рассказчика. Меж тем дева поведала, что может без хлопот дорогу проторить в страну арийскую и ночью темной, что стояла в тех краях время длинное, сгубить непокорных, да до Белого озера добравшись, обрести жизнь вечную, как гласили предания. Сладкими казались речи купца заезжего. Доверился старец было, решил испытать гостя, ведь всяко бывало, мог и засланным оказаться тот купец. Велел оставаться на ночь неподалеку, а когда кликнут слуги, чтоб тотчас явился. Долго ли, коротко ли, воротилась Ирия в родные чертоги. Радостно встречали ее и стар, и млад. Кто по пояс кланялся, а кто головой кивал знак приветствия. Люди постарше собрались на площади пред хоромами, где правители заседали, которые когда-то воздвигнуты были Арконом Дамираном. «Вот и отчий дом», — подумалась деви. Глядь, а подле палат ее стоит Емель дожидается. Прослышал он о возвращении, да и кое-что рассказать надобно. Совет стало бы держать. Не видать что-то Велия, тот всегда был при деве. Решили приветствие да поклоны на потом оставить, да речи вести стали о главном. Поутру правительница заявилась, поздней ночью закончила беседу она с Емелем. Далеко в ущелье безлюдном Левень уединился, и дух его, ведомый друзьями верными, прочими тварями бестелесными, направился в Аркону. Альмира в образе купчишки провела ночь в отведенном ей месте, а поутру кликнул ее старец коротко остриженный, да велел в дорогу собираться. Местами родными для девы были неведомые люду чертоги Нави, и посему не страшило ее ничто, смело шагала вперед. Запала мысль старику лиходею в сердце, что до веча обронила дева длиннокосая о Мирград-земле, да о Белом озере, что в стране арийской находится, да о вновь обретенной молодости, но и о бессмертии, в которое до конца не верил скверный дух старца. Будучи хитрым и изворотливым, новый правитель с купцом отправился на одной из огненных колесниц на землю малую, что граничила со владениями урскими, где припрятана была книга железная. И коли знает гость дорогу в Белозерье, должен без труда книгу ту прочесть. Каждую мысль старца слышала Альмира и радовала ее его решение. Все шло, как задумано. Не взяв никого из стражи, Ур понадеялся на свою силу. Мол, что стоит ему совладать с купчишкой хилым, неровня он ему. Вели сел и в те поры собрали вокруг себя людей верных да купцов, что желали торговлю честную вести, и дурманные зелья не ввозить ни на Мирград землю, ни в другие места. Собрались, да решили взять хоромы, где большой совет заседал в отсутствие правителя, в свои руки. А кому не по нраву то решение, стало быть, пусть убирается на все четыре стороны. Долго ли, коротко ли, уж ночь прошла, да забрежил рассвет в землях ирийских. Емель с Ирией так и не ложились спать, скоротав время до зорьки за чарками напитка из душистых трав. Собрались было к Алиану на Буян, на пленника взглянуть, князя Урского. Правительница не стала созывать прочих власть имущих, вершить дела государственные ей было по плечу и без советчиков. Из разговора с Емелем узнала она о том, что в землях купеческих происходит, да на Буяне. Вести были добрые, и вот шагнула дева вслед за потомком Суры на крыльцо. Глядь, а людей толпище ее встречают. Заголосили враз, приветствия восклицают, радуются ее возвращению. Средь толпы взгляд Ирии упал на неприметного на вид, одетого в лохмотья мужичка, и солоно стало во рту, на него глядячи. Летела колесница огненная по просторам бескрайним, и вот, наконец, показалась вдалеке взору путников малая землюшка, та, на которой припрятаны были сокровища урские в количестве огромном. Там же и оставил до поры старец коротко остриженный книгу железную. Была она собрана им полностью, лишь прочесть ее не удавалось. Альмира, что в образе купца таилась, увещевала старца, мол, книгу железную прочесть сможет без труда, ведомая и грамота арийская. Дескать, был отец ее родом из тех земель, близлежащих к Белозерью, и тропу заветную знает она в те места. Безлюдно и пустынно выглядела земля, вдалеке находилась от суеты мирской. Чаще непролазная укрывала серые скалы, и меж дерев притаившись, неусыпно, денно и ночно, караулил то место пес цепной, наподобие того, с которым расправился в Мирград земле посох лунный. Не подступиться было никому в те места ни в Яви, ни в Нави. Лишь признавала двух хозяев звериное начало пса. Был то старец коротко остриженный, да князь урский. Вот приостановилась колесница подле дерев высоченных, что уходили верхушками в темное небо. В тех краях ярила выходила редко, и посему листья на деревах да на прочих растениях были мелкими и колючими. Старец велел купцу ожидать внутри, сам же вышел да кликнул пса. Все больше и больше прибывало народу на площадь в Арконе. Желали люди правителя единовластного для страны ирийской, потому как многие из тех, кто на вотчину был поставлен, не жили делами государственными, а лишь заботились о себе да семьях своих. То было видно, и была в том правда. Ирия не сводила глаз со странного гостя, но было надобно Калиану спешить на Буян. Не заводя речей долгих, пообещала люду простому навести порядок в Арконе и землях ей подвластных по возвращению. Да сама, покуда речь держала, взглядом окинула всю площадь. Тут-то и исчез из виду незнакомец, словно растаял. Чуяло сердцем, что предстоит с ним встреча, и доброе что-то мерещилось где-то рядом. Подарки те, что царь морской Непт ей пожаловал, на теле под кафтаном ближе к сердцу держала. Пес радостно завилял хвостом, завидев хозяина. Жили те твари ему подобные на одной землюшке, и приручить их было делом нелегким. Но все ж уры сумели изловить нескольких, да на службу к себе поставить. Старец коротко остриженный вышел на небольшую опушку, что скрывалась за высокими деревами, и вдруг, откуда ни возьмись, словно из земли вырос высоченный в три обхвата дуб, вроде тех, что нынче растут на Мирград-земле. У дуба вместо дупла красовалась дверца, то вещица диковинная скрывала присутствие дерева. А как только старик отодвинул завесу, тотчас открылась глазу невидимая. Альмира радостно себя почуяла, было то словно дуновение ветра. Старец по-хозяйски отворил дверцу, и подземелье открылось глазам пришедших. Крутые ступени сходили вниз, и не видать было им конца. То могло означать лишь одно – место это огромных размеров, и, судя по всему, припрятано там добра немало. Так и оказалось. Величину схрона подземного трудно было объять взглядом. Повсюду блестело злато, и каменья переливались в тусклом свете лампад, что горели тут и там, украшая свод своим мерцанием. Новый владыка земель купеческих знал, зачем пришел, и за несколько мгновений отыскал большой сверток, обернутый дорогой парчою. Дева длиннокосая в образе купца выказывала удивление, словно алчность играла ею, дабы не заподозрил прежде времени старик ничего дурного. Развернул дорогую ткань хозяин, извлек книгу железную из небольшого ларца, где также хранились несколько на вид несуразных вещиц, да вручил купчишке дорогую, собранную по частям вещь, которой уж много летов было. Альмира, будучи княгиней в мире Нави, ведала много языков и наречий. Одним из них был язык ариев, что порой мелодично переливался в песню, а иной раз обрывался лавиной звуков, являясь страшным орудием в руках человека. Жадно глядел старец на купца Грамотея. Жаждал он знания древнего, да молодости вечной, ведь телу его бренному уж немало летов было. Оказавшись на острове Буяни, Ирия со своим спутником первым делом направилась повидать пленника. Он в образе деревца стоял не шелохнувшись, посох крепко держал князя Урского в своих объятиях. Был не рад владыка столь могущественного народа, что поддался на уговоры безумного старика. Да уж поздно нынче. Надо бы на прощение просить ему, Заору, князю, у каких-то людей, что не читаемо. Вот такие мысли одолевали пленника. Ирия выказала Алиану приветствие, и все трое, Емель, князь Буянский и она, окружили молодое дерево, листья которого развивались по ветру, словно трепеща от страха. И вправду было страшно Заору. Живым бы остаться, да только выйти из этой переделки. Впредь и близко не будет он подле Мирград земли. Свой народ надобно поднимать, да помощь оказывать после битвы с тварями Смрадом, дышащими. Будет нужно многое в царстве поменять. Так вот кружились в голове мысли у князя, покуда не пришли трое, чтоб судьбу его вершить. Дева длиннокосая, книгу раскрыв железную, начала звонким голосом руны из нее читать. Был то язык, что только в Белозерье нынче знали, да и то не каждый. Грамота была дюжи заковыристая. Старец, коротко остриженный, уставился на своего помощника, рот разинув. Пес, что охранял сокровищницу, с ним вместе в подземелье спустился, да свернулся калачиком, да хвост прижал и лапами уши накрыл. Через миг купец Альмиры обернулся. Понял старик, что нечисто дело, да поздно было. Дюжина витязей могучих появились, словно из земли выросли, и, скрутив ура по рукам и ногам, ждали приказания своей повелительницы. Воины на вид все были на одно лицо, да ежели померить, то ура любого в росте и силе превосходили. То были слуги, что книгу железную охраняли. Знали об этом немногие, лишь иногда призывая на помощь сию дружину. Пес жалобно заскулил, помахивая хвостом. Дева потрепала его по загривку. Было животное огромных размеров и умом да хитростью отличалось от своих собратьев, что жили на воле. Посему не стал в драку лезть страж, предвидел проигрыш свой скорый. Воины послушно погрузили старца, коротко остриженного, во колесницу огненную, да златом и каменьями набили ее до отказа, как и велела Альмира. Путь предстоял обратно в земли купеческие, и громко окликнув пса, дева наказала ему стеречь схрон, как и прежде, да нынче новый хозяин у подземелья, коли ослушается ее, то падет в немилость. Тем часом села провозглашена была новой владычицей всех земель купеческих, да старца порешили лишить единовластия. Страдая, народ понял, где истинное благо. Емель приказал было посоху ослабить оковы, коими Заор был опутан, да не тут-то было. Вдруг, откуда ни возьмись, взору присутствующих предстал тот самый мужичонка, от которого взгляд никак Ирия не могла отвести. Вышел он из-за одного из дерев, что обильно росли в княжеском саду. Алиан кликнул стражу, не зная, каковы намерения незваного гостя. Четверо витязей взяли в кольцо незнакомца. Тот и ухом не ведет. Присел на один из камней, что были красиво разложены по саду, да улыбается, все на Ирию смотрит. Одежи на нем рваные все, видать без крова уж время долгое, но сам веселый такой. Стражники, не церемонясь, уткнули клинки света темного пришлому гостю в тело, кто в горло, кто в живот, а кто в грудь, но через миг застыли, искривившись в гримасах. Все четверо были здоровые детины, лучшие княжеские воины. А мужичонка с камня встал, да суму свою раскрыл, а из сумы цветок достал, да краше того цветка в целом свете не сыскать. Протянул Ирии, улыбнулся. «Левень звать, величать меня, красавица. Нам с тобой предстоит многое, будь добра ко мне». Лепестки у цветка раскрылись, сами собой, и дивный аромат почуяли все, кто находился рядом. Приняла дар дева, вдохнув свежесть, и глаза ее закрылись медленно, унося в мир Нави. Разыгралась непогода не на шутку в землях купеческих. Ветер и буря, что доселе не видывали в тех краях. Песок поднимался вверх струями ветра, и за много верст было не видать, что деется вокруг. Альмира привезла старца, оставив его у порога большого терема, там, где нынче села проживала. Люди все торговые были за те перемены. Даже те, кто сомневался прежде, решили в ладу с другими жить. Да вот беда. Горстка купцов, верных старцу в числе малом, на волю решили вызволить оного. Альмира времени не тратила, поспешала в Амирград-землю, ко своему возлюбленному, да Вейлиуш решил домой ворочаться. Селе, стало быть, самой придется вершить дела на купеческой стороне. Старик в темницу был посажен, и все ж вызволить его сумели лиходеи обманом, вместо заключения проникнув. Прознали о том Вейли с Альмирой, да уж поздно было. На полпути к дому застала их весть. Стало быть, суждено старцу Урскому быть на воле, но не княжить ему в землях торговых. Очи раскрыв, увидала Ирия поле бескрайнее пред собой, со множеством цветов, что благоухали повсюду. Пред ней левень стоял, да уж не в одежах рваных, а в парче дорогой, и тихо улыбался, ничего не говоря. Под рубахой у девы огнем запылали подарки Непта, слегка обжигая легким прикосновением тепла грудь. Извлекла она на свет Божий три вещицы, и тут мужичонка заговорил с ней. «Знаю, что подарки дорогие жаловал тебе царь морской, но не для забавы они. Ежели не вмещают те вещицы духов, могут навредить своему хозяину. Посему выбирай сама, желаешь ли стать друзьями духом, али их неповелительницей. Но знаю, нам с тобой вершить дела светлые. Суждено нам быть вместе, близка твоя душа моей, а посему будь супругой мне верной, ибо дети наши лишь смогут спасти Мирград-землю. Ведаю я о том, знания черпаю из истоков, что нельзя в книгу запечатлеть. Лишь от сердца к сердцу, от учителя к ученику передать можно». Встрепенувшись и оглядевшись вокруг, дева увидала лишь поле цветов, а вдалеке начинался дремучий лес, своими раскидистыми деревами отбрасывая тень на края прекрасного цветочного поля. Времени прошло совсем немного. Старец, коротко отстриженный, от расправы сумел скрыться, да и те купцы, что с ним во владение урские, отправились. Не стал никто по следу его рыскать, не до того было. В землях торговых началось новое славное время, и села княжить была там поставлена. Обрадовался и в то же время огорчился супруг ее Алиан. Ведь далеко жена его верная пребывать теперь будет, а у него дел непочатый край на Буяне. Альмира воротилась на Мирград-землю, и на совете малом решено было мудрецами из Белозерья до других земель оставить Заора в образе дерева в саду Буянском до поры. Долго ли, коротко ли, старик, удравший с горсткой верных торговцев, добрался до земель урских. Были неугодны этим людям порядки новые. Желали они, как и прежде, промышлять торговлей зельев хмельных и дурманных, бесспорно в том выгоду свою находили. На земле пограничной было светло, день стоял, и воины в одеждах, которые казались старцу коротко остриженному причудливыми, встретили прибывших, повернув орудие света темного супротив них. Замыслы старика были коварными, и не медлил он в их исполнении. Потребовал тотчас повидаться с главным стражем земли приграничной, ведь носил на теле своем он знак, что был лицом неприкосновенным на службе у князя урского Заора. Помедлив немного, Ур направился во хоромы доложить наместнику о неизвестном старце, кое себя княжним приближенным величает. Да в те поры уж нового владыку избрали во землях хурских. За Ура родственник дальний был то. Не отличался умом острым и не блистал знаниями, лишь пиры да гулянки были в голове его пустой. Нехотя оделся, еще не успевший отойти ото сна, наместник, приблизился, да взглянув на Ура, не обращая никакого внимания на стоявших рядом с ним людей, а те уж от страха тряслись все. На груди у старика и вправду красовался начертанный самим князем Заором знак. Словно молния сразила Ура, понял он, кто перед ним, да стал поклоны отбивать, зазывать гостей дорогих во хоромы. Весь послал столицу на землю главную урскую, мол, след князя Заора найден, да слуга его верный знает все о судьбе неуемного владыки. Ирия и Левень провели целый день вдвоем. Доверилась своему новому другу дева без малейшего сомнения в душе. Чувство сильное одолевало ее, лишь на него глядячи. Забрал ее колдун за много верст от острова Буяна, в земли народа Красного, где сам и проживал. Высоко в горах, на лугах нескошенных, средь цветов беседу вели двое. Поведал отшельник правительнице, как подарки царя морского Непта заполнить, да как с духами подружиться. Медленно начала понимать Ирия все. Было ей многое в новинку, и глаза горели по-детски неподдельным интересом, когда Левень растолковывал про духов, житье-бытие, да про особенности каждого из них. Не на шутку волновались друзья-товарищи девы, ведь ведать не ведали, что за молодой такой объявился из ниоткуда, да как проник в оплаты княжеские. Решила правительница не томить друзей в ожидании, да воротиться со своим суженым вскоре. На Белом озере в то самое время старец, имя чего неизвестно нам, пребывал в раздумьях. Мудрец чуял, грядет ненастье, и враг скоро будет у ворот. О том гласила книга Симаргла, подробно излагая будущность, все ж поменять возможно которую. Выстроились в ряд уры земли приграничной, приветствуя вельможу. Знал старец коротко остриженный, предстоит ему в очертоге на землю большую, столицу, добираться. Отобрал троих самых отважных купцов, что с ним прибыли, а всех прочих велел предать смерти лютой, да чтоб воины урские у них все злато да каменья поотнимали. Так и произошло. Неровня был князь новый старцу, и его знанию да представлению о мире и о пустоте великой. Вскоре, хитростью и обманом, переманил лиходей на свою сторону всех княжеских слуг, а те, что покориться не желали, без вести пропали. Народ урский нового князя обрел в лице старика. Гордыня заполнила сердце и душу оного. Ведал, где искать Заора, да не поспешал на подмогу, лишь купался в лучах славы да власти безраздельной. Все же на ум пришли мысли вернуть законного правителя во свояси, да не живого, чтоб свои порядки вершить. Темной ночью на Буяне очутилась Ирия со своим суженым. Духи, что в друзьях у Левня ходили, полюбили деву, его спутницу, да и вещицы, коими Непт ее одарил, пришлись по нраву бесплотным. Мир тонкий, как объяснял отшельник деве, что лежит меж явью и навью, вовсе не тонок. Он намного обширнее и простирается по всей вселенной. На просторах бескрайних множество существ обитает, воплотить жизнь которую не научились в мире нашем. Тихо передвигаясь легкой поступью, Ирия прошла в сад, где деревце произрастало, то самое, в которое посох Заора обратил. Четверо стражников неусыпно стерегли то место, да завидев гостей, встрепенулись да сполошились. Не пыталась скрыться спутница Левеня, напротив, желала видеть всех друзей своих. Не заставляя ждать, явились все без исключения. Алиан, князь Буянский, села супруга его, что воротилась из земель родных по зову мужа своего. Велий был с ними, да Емель с девой длиннокосою. Обрадовавшись, что все в полном порядке, решили все направиться в залу, где Алиан гостей принимал. Было многое нужно рассказать Ирии обо всем, что узнала от ее нового спутника. Зашагав расторопного палаты, двери отворив, увидал Алиан, сидит за столом старик из Белозерья, имя которого неизвестно. Был он хоть и гостем незваным на вечере, да все ж, отвесив поклон, поприветствовал его владыка Буяна, и прочие выказали знаки приветствия. Во владениях урских началось не пойми что. Все, кто был уверен в том, что погиб князь законный Заор, не желали признавать старца коротко остриженного, и смута, закрутившись, принесла вереницу смертей лютых во земли уров. Старик другими был поддержан, теми, что князя родича, Заора увольня, терпеть не могли. Но как-то не ладилось по-хорошему, по-доброму во землях, что страдания натерпелись от тварей, смрадом дышащих. Были непокорные. Не время было споры да разговоры вести, и посему старец, что мудростью отличался, объявил, мол, в поход снарядит дружину, дабы удостовериться, жив ли Заор, али мертв. Примирением закончили спор в те поры. Да во Миргород землю проникнуть — дело мудреное, хитростью надо набрать. Да как их перехитришь, Ариев? Мудрость веков длинных за ними стоит. Да кроме того, стерегут места те заповедные, нынче пуще зеницы ока. Эх, да к чему быть, того не миновать. Захотелось старцу всего сполна и знания рейских, но тропинка забаранена. Грядет война, стало быть. Несмотря на поздний час, все собравшиеся сна не желали. И может, гостем незваным старец без имени был. Да все ж, начал свой рассказ мудрец Белозерский. Расселись пришедшие вокруг стола, внимая его словам. На просторах бескрайних, начал старик, что радует взор спутника, далеко во землях Белозерских, на лугах сочных вырос я. Наречен был именем Арил. Жил, продолжая судьбу предка своего, коему в Арию дорога была заказана. По прошествии 30 сроков малых, понял, что жизнь его во Мирград земле продолжаю, и наказание несу в полной мере за проступок, что в попыхах сотворил, неся боль и разрушение. Да не о том речь веду. Нынче грядет беда, и дабы уберечься, надобно решение важное принять. И принялись уры снаряжать колесницы огненные, войной ополчась супротив Мирград земли и прочих владений арийских. 9 самых быстрых и самых смертоносных колесниц шли впереди ровным строем, а за ними, по бескрайним просторам неба темного, рядами выстроились те, что поменьше. Народ урский, что не так давно отошел от войны с тварями смрадом дышащими, был сызнова втянут обманом в бойню новую старцем коротко остриженным. Назвал себя тот Валаром, что на языке урском означало «искатель правды», но не было и капли оны в речах лиходея, ни в его поступках скверных, лишь страдания нес своему народу и народом Мирград земли. Прознали про полчища несметные колесниц огненных в Белозерье. Были мудрецы зрением одаренные на чеку и глядели во все глаза во просторы неба темного и светлого. Да и те, что вновь заглядывали, лишь убеждались в правоте книги Семаргла. Арил только поутру окончил свой рассказ про бытие, житие души его, да про наказание, которое та получила вечным странником быть во Мирград-земле, да уберегать по мере сил род свой и прочих жителей Мирград-земли от напасти. Не было выбора у старика пойти путем другим. Даже закончив жизнь, тело бренное вновь посылало душу на помощь страждущим и обездоленным. Теперече Арил поведал, что Левень – то сын его, и предрешена судьба его. В назидание помочь он должен жителям Белозерским укрыться в Нави, да переждать времена лихие. Меж тем, избранница его, Ирия, правительница Ирийская, имела задачу не менее важную – укрыть жителей государства арконом возведенного в пучине морской, да и прочий люд, что возжелает уберечься. Алиан не ждал таких событий и в изумлении сидел, тихо шепча что-то. Супруга его села, предложила жителей Буяна во земли купеческие отправить, того, кто пожелает, дабы уров ни с чем оставить. Альмира, как жительница мира Нави, заверила всех присутствующих в том, что быть пребыванию людей в краях ее родных добрым и спокойным, словно сон. Решили совет большой собрать, всех жителей Мирград земли из уголков дальних созвав. Времени было совсем немного, враг уж у ворот. Старец коротко остриженный, сидел подле глаза птицы огненной, да глядел в пустоту неба темного. Мысли шли недобрые на ум, и предчувствие беды коробило его. Будучи уром неробкого десятка, страха не ощущал лиходей, лишь смутно трепетало что-то в груди. Птица огненная парила над 9 колесницами громадных размеров, закрывая их размахом своих крыльев. Было не так далеко до Мирград-Земли. Слуги суетились, и воины, облаченные в кольчуги темно-серого цвета, доселе никем не виданные, молча глядели друг на друга, ожидая своего часа. Наперед решили отослать 8 птенцов малых во все концы света, да забросить их поглубже в пучину вод. Были то вещицы диковинные, и сотворить могли воды бурные из песка и камней, да приумножить все водоемы во много крат. Хитрость заключалась в том, что уры могли дышать под водой, хоть и не пользовались своим умением слишком часто. «Да все ж людей потопить удастся без труда», — думалось так старцу. Отыскать Заора ему было надобно, опередив слуг его верных, чтоб сгубить князя законного, да самому правлением наслаждаться. И земли арийские также манили к себе, да притягивали знаниями вещами, кои надеялся старик заполучить, дабы бессмертие обрести. Космы Арила развивались по ветру, непогода разыгралась в Белозерье, куда на совет были допущены все жители Мирград-Земли из уголков дальних. Землюшка словно чуяла ненастье надвигающееся, да упреждала ее обитателей. Поручено было одному асу по имени Ноах собрать твари разных из лесов, из степей, из дремучих непролазных мест, дабы сохранить их для последующих поколений. Были и те, что покинуть Мирград-Землю решили. Села была одна из них. Земли купеческие далекие рады были принять к себе гостей на срок долгий. Затеяли дело непростое арийцы, да друзья ихние. Мудро было решение, и Эльмира принялась за дело. Напевая что-то лишь ей ведомое, открывала врата в мир Нави. Деревце, что за ором было, решили туда же упрятать. Не ведали уры о мире Нави, и дорога не открывалась им в те края. Долго ли, коротко ли, добралась птица огненная по небу темному до рады луны, и будто искривившись в гримасе, взирала на землюшку малую. Народ, что жил там, был уж свезен в Белозерье по большей части, остались лишь самые смелые воины, асы среди них, арийцы, да из Белоречия горско воинов числом малым. Одна из колесниц огненных спустилась на раду луну по приказу старца коротко остриженного, и объявлено было всем, кто услышать мог, что новый князь урский провозглашает эти места своими владениями. Да всех, кто к нему пожелает присоединиться, в живых оставит, да на службу к себе берет, суля богатство, все, что в руках унести смогут из казны его княжеской, да поболее того, коли службой отличаться. Не последовало ответа на слова старика. Знали воины, что идут на гибель неминуемую, да все ж не поддались на предложенные блага. Огромная колесница огненная выпустила 2 дюжины тех, что поменьше, и те разлетелись над радой луной. По небу проходя и свет белый затмевая, несли в себе мощь огромную и огонь невидимый глазу, словно из пекла. Меж тем на Мирград-Земле наконец открыла врата Альмира, да весь люд, что укрыться пожелал, перешел во мир Нави, перенеся тела свои бренные. Медленно передвигаясь, непривычно неся свой груз, множество людей из племен разных, те, что решили в земли купеческие отправиться, взошли на колесницы огненные. Предстояло им найти дом в местах новых. Были и те, что оставлять Мирград-Землю желаний не имели. Для них уготовано было место в пучине вод. Многие из них в мир Нави попасть желали, да тела их перенести туда возможности не было. Вот и Ирия, да Левень, избранник ее, решили остаться до поры в море-океане, кликнув духов на подмогу. Правительница Ирийская четко перед глазами представляла образ государства подводного и принялись бесплотные за работу, следуя ее мыслям. Ноаху удалось собрать многих живых существ во большой колеснице огненной, и семья его была там же. Направились они вслед за Селой, спасая тварей от погибели неминуемой. Желания свои и страх подавляя, держались вместе воины-защитники Рады Луны. Ас по имени Симир княжил в те поры. Остался он с лучшими из приближенных своих, и не было места в сердце для пустоты у витязей. Пройдя по пустынному граду, в былые времена кишащему людом, правитель установил защиту глазу невидимую. То было словно колпак из духа светлого, который все воины гурьбой поддерживали, и никакое лютое и свирепое оружие не могло совладать с тем щитом небесным. Старец коротко остриженный подумал было, что ни одной живой души не осталось на землюшке, да созвал своих опричников, велел собрать злато да каменья самоцветные, коими была полна рада луна. Дружным строем уры зашагали прочь от своих колесниц к руинам разрушенного города, не ведали, что ждет их дружина из самых смелых и чистых душой воинов.